Глава 12. Один из вошедших был невысокий, сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб. «Ну вот и князь наш объявился», — сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб Масловой. «Чудесные штуки мы накупили», — проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар. «Маркел молока и яиц купил. Просто бал нынче будет. А Кирилловна все свою эстетическую чистоту наводит», — сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву. «Ну, теперь заваривай чай», — обратился он к ней. От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью. Другой же из вошедших, тоже невысокий, костлявый, с очень выдающимися маслаками худых щек, серого лица, с прекрасными зеленоватыми, широко расставленными глазами и тонкими губами, был человек напротив мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами. Он нес два горшка и два туеса. Поставив перед Ранцевой свою ношу, он поклонился Нехлюдову шеей, так что, кланяясь, не переставая, смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, он медлительно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию. Оба эти политические арестанта были люди из народа. Первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный Маркел Кондратьев. Маркел попал в революционное движение уже пожилым 35-летним человеком. Набатов же с 18 лет. Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию, Набатов, содержа себя все время уроками, кончил курс с золотой медалью, но не пошел в университет, потому что еще в 7 классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забытых братьев. Он так и сделал. Сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. Первый раз его продержали в тюрьме 8 месяцев и выпустили под негласный надзор. Освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село, и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и на этот раз продержали 1 год и 2 месяца в тюрьме. И в тюрьме он еще укрепился в своих убеждениях. После второй тюрьмы его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав 7 месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда, за отказ от присяги новому царю, его приговорили к ссылке в Якутскую область. Так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее. Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа. Когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему казалось ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую и физическую, и умственную работу, не покладая рук, без сна, без еды. Как крестьянин, он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и, естественно, воздержан и без усилий учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха-мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей и, когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами. Курил с ними тютюн собачьей ножки, бился на кулачке и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпрастываться из того обмана, в котором их держат.